Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенную противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень, и лишенное щекотурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замоча с дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом, развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер. Перед домом просторный двор с низенькую свежую травкою, с протоптанную дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев. Длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами. Чистокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами. Воз с дынями, стоящий возле амбара. Отпряженный вол, лениво лежащий возле него. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков. И тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний, и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет. Но душа моя полна еще до сих пор жалости

И то добре, отвечал Афанасий Иванович. Или, может быть, вы съели бы киселику? И то хорошо, отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать. И всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» «Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит», — говорил Афанасий Иванович. «А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?» «Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. Впрочем, чего ж бы такого съесть? Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами? Пожалуй, разве так только попробовать?» — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил: «Теперь так, как будто сделалось легче». Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерией Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем. «А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?» «Вот это, Боже, сохрани! — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь. — Ну, да положим, что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?» «Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не попустит». «Ну, а если бы сгорел?» Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница. А если бы и кухня сгорела? Вот еще. Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели. Ну, тогда в кладовую покамест выстроился бы новый дом. А если бы и кладовая сгорела? Бог знает, что вы говорите. Я и слушать вас не хочу. Грех это говорить. И Бог наказывает за такие речи. Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле. Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них не было лучшего, все это выносилось. Они на перерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Эта радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были вследствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем в тот же день. Он должен был непременно переночевать. Как можно такую позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу? Всегда говорила Пульхерия Ивановна. Гость обыкновенно жил в 3 или 4 верстах от них. Конечно, говорил Афанасий Иванович, не равно всякого случая. Нападут разбойники или другой недобрый человек. Пусть Бог милует от разбойников, говорила Пульхерия Ивановна. И к чему рассказывать эдакое на ночь? Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный, да маленький, его всякая кобыла побьет. Да притом теперь он уже и верно наклюкался и спит где-нибудь. И гость должен был непременно остаться. Но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу, как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашней своей улыбкой и слушается вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и о политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта, или просто рассказывал о предстоящей войне. И тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну: «Я сам думаю пойти на войну. Почему же я не могу идти на войну?» «Вот уже и пошел», — прервала Пульхерия Ивановна. «Вы не верьте ему», — говорила она, обращаясь к гостю. «Где уже ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит. Ей-богу, застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит». «Что ж», — говорил Афанасий Иванович, — «и я его застрелю». «Вот послушайте только, что он говорит», — подхватывал Пульхерия Ивановна. «Куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в каморе. Если б вы их видели, там такие, что прежде еще, нежели выстрелят, разорвет их порохом и руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется». «Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или казацкую пику. Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать», — подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. «Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот этакое он всегда говорит. Иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет». Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле. Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревьи и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот это перегнанные на персиковые косточки. Вот возьмите рюмку. Какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, и все как рукой снимет. В ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало». После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею эту аптекою, она подводила его к

И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной. И он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице. «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», — сказала Пульхерия Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то, чтобы можно было вам прилично показаться и принять их. «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна, — говорил Афанасий Иванович, — когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами». «Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете». Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок. «Грех плакать, Афанасий Иванович, не грешите и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я». Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто присмотрит за вами, когда я умру? Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. «Смотри мне, Евдоха», — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — «когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое, чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Евдоха. Я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара, тебе недолго жить. Не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божие. Бедная старушка! Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине была так сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор. Множество гостей приехало на похороны. Длинные столы расставлены были по двору. Кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец. Народ повалил следом, и он пошел за ней. Священники были в полном облачении. Солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей. Жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец, гроб поставили над ямой. Ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал. На глазах его показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед, все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее». «Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств. Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видел таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз, от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить, ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет.